капли дождя. К земле стремится капелька дождя, последнюю поставить в жизни точку, и не спасут ее ни лысина вождя, ни клейкие весенние листочки. Ударится о серый тротуар, растопчет ее след в одно мгновенье, и отлетит душа, как легкий пар, забыв навек земное притяжение.